Я знаю. Есть люди, которые скажут, что в самом доме есть что-то дьявольское, и об этом говорится в некоторых местах рукописи Бейтса. Они выдвинут теорию остаточных психических влияний, но я думаю, это нечто большее, нечто невероятно более ужасное и злобное, выходящее по своей значимости далеко за пределы событий, известных сегодня. Глубочайшая серьезность, с которой доктор Лэпхэм это говорил, не позволяла ни на минуту усомниться в важности, придаваемой им рукописи Бейтса. Он явно собирался продолжать поиски, с ней связанные, и то, как живо он начал выбирать тома с нижних полок, показывало, что он действительно, как он сам выразился, времени не теряет. Он остановился на какое-то время, предложив мне пойти позавтракать и по дороге передать записку доктору Армитиджу Харперу, которую сразу же и принялся писать. Он выглядел оживленным и энергичным, строча записку своим обычным плавным почерком, быстро и умело сложил ее и, запечатав конверт, передал мне, предупредив, что я должен поесть как следует, ибо мы, может быть, пробудем здесь долго, и придется пропустить обед. Вернувшись через 3/4 часа, я застал доктора Лэпхэма в окружении книг и документов, среди которых я узнал большую, с печатями, книгу из библиотеки Мискотиникского университета, несомненно, специально присланную по его просьбе. Старинные рукописи Бейтса лежали отдельно, на некоторых виднелись пометки. Чем могу помочь? Пока только слушайте и думайте, Филлипс. Садитесь. Он встал и широким шагом подошел к окну, из которого были видны часть территории Мискотиникского университета напротив библиотеки и огромная собака на цепи, как бы охранявшая ее. «Я часто думаю», — сказал он, — «как повезло тем, кто не способен сопоставить все имеющиеся у них факты. Мне кажется, Бейтс может служить хорошей иллюстрацией. Он записал вроде бы не связанные друг с другом факты, но постоянно балансирует на грани ужасающей реальности, но почти не делает настоящих попыток взглянуть ей в лицо. Ему мешают поверхностность, остаточные предрассудки, за которыми нет ничего, кроме стандартной модели поведения и убеждений среднего человека. Если бы обычный человек мог хотя бы подозревать о космическом величии Вселенной, если бы мог хоть одним глазком взглянуть на страшную глубину космического пространства, он бы, наверное, сошел с ума или отверг бы такое знание, предпочтя ему суеверие. И так везде. Бейтс записал ряд событий, охватывающих период более 2 веков, и у него есть все возможности разрешить загадку поместья Биллингтов. Но он не может этого сделать. Он расставляет события, как если бы они были частями головоломки. Он делает некоторые начальные умозаключения, например, что его предок Илия Биллингтон занимался чем-то очень странным и, возможно, незаконным, что неизбежно сопровождалось таинственным исчезновением живших в округе людей. Но дальше этого пункта он не идет. Он фактически видит и слышит определенные явления, и сам начинает спорить со своими же органами чувств. Короче, он человек среднего ума. Оказавшись лицом к лицу с явлениями, которых, так сказать, нет в книжках, он начинает опровергать свои ощущения. Он пишет насчет воображения и галлюцинаций, но он достаточно честен, чтобы согласиться. Его реакции нормальны настолько, что все его аргументы оказываются ложными. В конце концов, хотя у него, правда, нет ключа к головоломке, у него просто не хватает мужества сложить вместе все имеющиеся у него части и получить решение, выходящее далеко за рамки тех очертаний, на которые он едва намекает. Он, в сущности, дезертирует, сваливая это дело на доктора Харпера, от которого проблема переходит ко мне. Я спросил, не исходит ли он из предположения, что рукопись Бейтса является документом, основанным на строгом фактическом материале? «Я думаю, альтернатива вряд ли существует», — Либо это факты, либо нет. Если мы будем отрицать достоверность фактов, тогда придется отрицать известные события, а ведь они описаны, у них есть свидетели, и они вошли в историю. Если же мы примем только эти известные факты, мы, вероятно, сможем объяснить все другие события, представленные в рукописи как проявление случайности или совпадения без учета того, что средняя математическая вероятность таких рядов случайностей и совпадений явно не согласуется с наукой и абсолютно неприемлема при любом методе научной проверки. Поэтому мне кажется, что выбора фактически нет. Рукопись Бейтса сообщает о ряде событий, соотносящихся с известной историей этих мест и их жителей. И, наконец, если вы хотите сказать, что отдельные части рукописи представляют воображаемые события, вам придется объяснить источник этого внеземного воображения. Потому что записи ясные, почти научные, и включают подробности, указывающие на то, что он действительно видел нечто подобное тому, что описывает. И ничто в известной истории эволюции и мутации человека не объясняет некоторые из этих подробностей. И даже если, как вы можете еще сказать, эти так подробно описанные существа являлись продуктом кошмара, вам все равно придется аргументировать причины, по которым его кошмарные сны оказались населены такими существами. Ибо, как только вы выдвинете гипотезу о том, что сны человека, кошмарные или какие хотите, могут быть населены существами, абсолютно чуждыми не только его умозрительному, но и эмпирическому опыту, ваш постулат будет противоречить научным фактам, как и сами эти существа. Только приняв рукопись в качестве фактического документа, мы достигнем наших целей. Это должно быть отправным пунктом, а если мы ошибаемся, время обязательно расставит все по местам. Он вернулся к своему письменному столу и сел. Вы, наверное, помните, как в первый год вашего пребывания здесь вы читали о некоторых необычных обрядах, совершавшихся жителями Панапы на Каролинских островах, в честь морского божества, водного существа, которое сперва считали известным богом рыбой Дагоном, но туземцы на это в один голос заявляли, что он больше, чем Дагон, что Дагон и его глубоководные служат ему. Такие культовые пережитки довольно распространены и редко публикуются, но этот случай получил огласку из-за некоторых дополнительных находок. Странных мутаций тел некоторых туземцев, погибших в результате кораблекрушения недалеко от берега. Было отмечено, что у них присутствуют примитивные жабры, остаточные щупальца, растущие из торса и, в одном случае, чешуйчатые глазки на участке кожи около пупка одной из жертв. При этом все они были известны как приверженцы культа бога моря. Мне живо помнится одно утверждение туземцев, что их бог пришел со звезд. А вам известно, что существует значительное сходство между религиозными верованиями и мифологическими моделями жителей Атлантики, племен майя, друидов и других народов, и мы постоянно находим основные исходные черты, особенно соединяющие море и небо, как, например, бог Кецалькоатль, которого можно сравнить с древнегреческим Атласом, в том плане, что он тоже якобы вышел из Атлантического океана, чтобы держать мир на своих плечах. И это не только в религиях, но и в легендах, например, в попытке обожествления человеческих гигантов, которые, как считают, тоже вышли из моря, точнее сказать, из западных морей. Греческие титаны, островные гиганты испанских сказок и корнуэльские гиганты затонувшего Лионесса. Я упоминаю об этом, чтобы показать любопытную связь с преданием, уходящим своими корнями в первобытные времена, когда считалось, что в глубинах моря живут огромные существа, что в свою очередь породило вторичную веру в происхождение гигантов. Нам не следует удивляться существованию культовых пережитков, подобных верованиям Панап, так как существует множество прецедентов, но нас удивляют физические мутации, происшедшие там, которые объясняют темными намеками разумеется, не приводя никаких фактов, на то, что происходило какое-то сексуальное общение некоторых жителей моря и туземцев Каролинских островов. Если бы это было правдой, эта версия могла бы действительно объяснить мутации. Но наука, не имея фактов о существовании морских существ такого рода, просто отрицает это. Сами мутации отрицаются как негативное, поэтому неприемлемое свидетельство. Стряпается тщательно подробное объяснение, что такие явления известны науке. На туземцев навешивается ярлык первобытности и атавизма, как на редкие экспонаты и происшествия, должным образом зафиксированные, отправляются в дальний ящик картотеки. Если вы или кто-либо еще решите последовательно рассмотреть эти случаи, то образовавшаяся цепь несколько раз опоясит земной шар. Мало этого, у них будет много сходных черт, они будут подтверждать друг друга и подчеркивать повторяемость каждого из этих происшествий. Однако никто не хочет заняться беспристрастным изучением этих изолированных явлений, потому что, как в случае с мистером Бейтсом, действительно существует определенный чисто человеческий страх перед возможным результатом. Лучше не тревожить привычную модель существования и страха перед тем, что может оказаться за его пределами, в протяжении времени и пространства, перед тем, с чем никому из нас тягаться не по плечу. Я помнил рассказ жителей острова Панапы и сказал об этом Лэпхам. Я, однако, не понимал, почему он из этого выводит какую-то связь с рукописью Бейтса, пусть даже самую отдаленную, хотя я чувствовал уверенность в том, что он специально напомнил мне об этом случае. Он продолжал свои детальные объяснения. У множества разбросанных явлений, представленных антропологами, существует некий общий каркас. Это мифическая вера в то, что первобытную землю населяли существа другой расы, которые за свои дьявольские обычаи были изгнаны старшими богами, изолировавшими их от земли, поскольку они не подчинялись законам времени и пространства, в отличие от смертных людей, и вдобавок могли передвигаться в других измерениях. И эти существа, хотя и изгнанные, изолированные от нас страшными и ненавистными им печатями, продолжают жить снаружи и часто делают явные попытки восстановить свой контроль и власть на земле над низшими существами, населяющими ее сейчас. Низшими, очевидно потому, что подчинены малым законам, которые не имеют силы для изгнанных существ, известных под различными именами, самым распространенным среди которых являются великие древние или великие бывшие, которым прислуживали многие первобытные народы, например, жители острова Панапы. Более того, великие бывшие страшны в своей злобе, и следует признать, что барьеры между человечеством и парализующим ужасом, который они воплощают, произвольны и абсолютно недостаточны. Но ведь вы могли вывести это из рукописи Бейтса и приложенных к ней документов, запротестовал я. Нет, это было известно еще за десятки лет до появления рукописи Бейтса. Бейтс, наверное, обнаружил соответствующее предание и факт. Его это не смутило и ничуть не убавило серьезной торжественности в его голосе. Даже если и так, это не объясняет тот неопровержимый факт, что примерно в 730 году от Рождества Христова в Дамаске арабским поэтом Абдул-Аль-Хазредом была написана книга об ужасных великих бывших и общении с ними. Аль-Хазреда все считали сумасшедшим. Он назвал книгу «Аль-Азив», но она более широко известна в определенных тайных кругах под греческим названием «Некрономикон» и является чрезвычайной редкостью. Я полагаю, что если эти предания и знания были написаны в качестве фактов много веков назад и определенные нечеловеческие, скажем так, явления возникают в наши дни, по-видимому, подтверждая определенные аспекты книги, написанный этим арабом. Было бы абсолютно ненаучно относить эти явления насчет воображения или махинации человека, в особенности такого, который до этого ни о чем подобном явно не знал. «Очень хорошо, дальше. Великие бывшие, — продолжал он, — в чем-то соответствуют стихиям — земле, воде, воздуху, огню. Они тоже являются их средой обитания. Помимо определенной взаимозависимости и неземных сверхъестественных качеств, делающих их нечувствительными к воздействию пространства и времени, и этим они представляют постоянную угрозу человечеству и всем земным созданиям. Их непрекращающимся попыткам прорваться обратно на Землю содействуют их первобытные приверженцы, которые поклоняются им как божествам, и происходят, в большинстве случаев, из физически и умственно неполноценных семей, а иногда, как на острове Панапы, представляют собой очевидные физиологические мутации. Они обеспечивают определенные отверстия или проходы, через которые могут проникать великие бывшие и их внеземные слуги, которых можно также вызвать, где бы они ни находились в пространстве и времени, с помощью определенных ритуалов, по крайней мере, частично записанных арабом Абдул-Аль-Хазредом и рядом других, менее значительных писателей, шедших по его стопам и оставивших параллельную информацию, восходящую к тому же источнику, но обогащенную различными данными, появившимися после выхода книги араба. Он сделал паузу и внимательно посмотрел на меня. «Успеваете за моей мыслью, Филлипс?» Я заверил его, что успеваю. «Очень хорошо. Надо сказать, что эти великие бывшие получили различные имена. Некоторые из них относятся к низшей касте, таких большинство. Они не так свободны, как те немногие, относящиеся к высшей категории, и многие из них подчиняются большому числу законов, управляющих жизнью человечества. Первый среди них – Ктулу, который якобы лежит мертвый, но видит сны, в неизвестном затонувшем городе Эр-Лиех, согласно некоторым источникам, находящимся в Атлантиде, по другим же источникам – в море, недалеко от побережья Массачусетса. Второй среди них – Хастур. Иногда его называют «тот, кого нельзя называть» или «Хастур невыразимый», живущий якобы в Хали, в звездном скоплении Гиат. Третий – Шуб-Нигурат, ужасная пародия на бога или богиню плодородия. Следующий – посланник богов – Нарлатотеп. И особенно, принадлежащий к наиболее могущественной ветви великих бывших, злобный Йог-Сатот, один из властителей Азатота, слепого идиотского хаоса в центре бесконечности. Я вижу по вашим глазам, что вы начинаете узнавать эти имена. Конечно, они имелись в рукописи, хотя и звучали порой иначе. И в документах тоже. Я думаю, что сумею поколебать ваше неверие, сказав, что Нарлатотепа часто его имя транскрибируют как Нерлатотеп. Во время его ужасных явлений сопровождают существа, называемые идиоты, играющие на флейте. То, что видел Бейтс? Именно. Но тогда кто же были те, другие? Об этом можно только догадываться. Но если Нарлатотепа всегда сопровождают флейтисты-идиоты, то очевидно, однажды там появился именно он. Великие бывшие имеют до некоторой степени способность являться в видоизмененной форме, как мутанты, хотя у каждого, вероятно, имеются определенные обличия и индивидуальность. В книге Абдул-Аль-Хазреда говорится, что у Нирлатотепа нет лица, в то время как Людвиг Прим в своих подземных мистериях называет его «вселяющим оком», а фон Юнс в «Культах неизъяснимого» утверждает, что он вместе с другими великими бывшими очевидно, Ктулу, украшен щупальцами. Эти различные описания вполне охватывают все те явления, которые Бейтсу показались разрастанием или расширением. Я был поражен объемом преданий и фактов по этим примитивным первобытным культам и религиям. Я никогда раньше не слышал, чтобы доктор Синека Лэпхэм говорил об этих книгах, и уж определенно их у него не было. Где же он узнал о них? Ну, их редко увидишь. Это? Он постучал пальцем по странной книге, которую я увидел, вернувшись после завтрака. Самая знаменитая. Мне надо вернуть ее сегодня вечером. Это «Некрономикон» на латыни в переводе Алауса Вормиуса. Книга вышла из печати в 17 веке в Испании. В сущности, это та самая книга, о которой говорится в рукописи Бейтса и в документах. И именно из этой книги выписаны абзацы и целые страницы людей из разных уголков мира, переписывавшихся с Ильей Биллингтоном. Книга имеется полностью или частично только в Виденере, Британском музее, университетах Буэнос-Айреса и Лимы, Национальной библиотеке в Париже и здесь, в Мискотонике. Некоторые утверждают, что есть еще один экземпляр где-то в Киаре и один в Ватиканской библиотеке в Риме. Считается, что аккуратно переписанные части книги находятся у частных лиц. Это некоторым образом подтверждается и тем, что Бейтс обнаружил ее копию в библиотеке кузена, до этого принадлежавшей Илье Биллингтону. Если удалось Биллингтону, значит, это могли сделать и другие. Он встал, вынул из буфета бутылку старого вина, налил себе рюмку и стал не спеша с наслаждением знатока потягивать вино. Он опять стоял у окна. За окном сгущалась темнота, постепенно наполнявшаяся вечерними звуками провинциального Аркхама. Он вернулся к столу. Вот такова подоплека этого вопроса. «Этой информации достаточно для начала», — сказал он. «Вы надеетесь, что я всему этому поверю?» — спросил я. «Разумеется, нет. Но предположим, что мы приняли это как рабочую гипотезу и перешли к расследованию самой тайны Биллингтона». Я согласился. «Вот и прекрасно. Начнем с Ильи Биллингтона. Похоже, и Дюарт, и Бейтс начинали именно с этого».